Глава 5. В новостроенной грановитой палате Кремля великий князь московский Иван III Васильевич принимал литвинских послов. В палате удушающе пахло усыхающей штукатуркой, стояла почти банная влага, окна наглухо были закрыты, чтобы роспись на стенах вживалась в штукатурку сообразно правилам святого иконного письма. Иван III сидел на высоком помосте, именуемом теперь престол, на особом троне, как бы родном брате того трона, что жена привезла в приданое. А привезла Софья Палеолог в приданое с собой древний трон византийских императоров. Вот же баба! Знала, что вести. Цена тому трону, конечно, высока, поскольку 500 лет служил он имперскому величию Византии. Только вот под конец правления испохабили тот трон греки да ромеи, что после русских сидели. Приделали дураки на концы длинных подлокотников механические фигуры птиц именем павлин. Правда, хорошо иззолочены те птицы были, да что толку-то? Мысли в них нет, кроме беспричинной пышности. Нет, чтобы орлов примострячить. Правда, некий механик, русский, снабдил тех павлинов изнутри механизмом часов. В какое тебе надобно время павлины вдруг развертывают крылья, распушают огромные золотые хвосты и кукарекают. Кто трепыхание их первый раз видел, да потом и кукареку слышал, тот обычно со страху нижней жидкостью исходил мигом. Некоторых первоглядцев вообще без ума в голове выносили из тронной палаты. Только сломались те птицы. Как раз, когда сын Иван Васильевич Иоанн Молодой заболел камчугом. Сунуть бы сразу тот трон в дальнюю кладовую, так нет, Иван Васильевич, горевавший о сыне, велел нового механика привезти из Греции. Тот сидел год, запершись с этими птицами, после чего попросил 1000 рублей за ремонтные хлопоты. Сказал: птиц и внутренности ихние время поело. Ну да, время, оно, конечно, враг и вещи, и человека. А тут и Иоанн Молодой приставился. Сунули тот трон с птицами в дальний чулан в сердцах. Но прежде-таки мастера соорудили для Ивана Васильевича точно такой же, только без золотых птиц. Сейчас Иван Васильевич, великий князь, восседал как бы у ног подымающегося на небо за царским престолом шестикрылого Серафима. Сущность Серафима из-за спины великого князя плавно перетекала со стены на потолок и разбрасывала крылья над всей палатой. По правую сторону от Ивана III внизу занимали длинную скамью думные бояре, сидевшие по обычаю в огромных родовых шубах и в меховых шапках высотой в руку. А по левую сторону от великого князя, тоже внизу, занимали свою скамью важные чины московской митрополии. Посол литовский Станислав Нарбутович сидел перед лицом князя на особом стуле без спинки, а прочие посольские стояли позади Нарбутовича. Кроме тяжелого сырого воздуха в новостроенной палате ощутимо с обеих сторон витал дух злобы. С московской стороны бесились от того, что послы литвинские прибежали аккурат тогда, когда еще не отмечена была очередная годовщина по кончине сына великого князя Московского. Русские в такие печальные дни даже казни отменяют, а уж с послами и не якшаются. А литвины бесились от того, что дело-то шло об их интересах. Мало ли кто помер. У них, литвин, недавно он, король Казимир, помер. Ну и что? Жизнь-то не померла? А сын Казимира и наследник его, Александр Казимирович, немедля возжелал взять в жены русскую княжну, дочь самого Ивана III, Елену Ивановну, в королевы взять. А ты попробуй, великий князь, свою дочь равновесно замуж отдать, по крови ее. Такого гарного жениха, как Александр, король литвинский, нигде больше не найти. Александр послам прямо сказал: Станут москали упрямиться, да на свои похоронные обычаи напирать. Твердите им тогда, что возьму я в жены себе графиню австрийскую Анну, мимо ихней Ленки. Станислав Нарбутович, наполовину русский, но теперь литвинский шляхтич, говорил, далеко отставя правую ногу. Говорил надменно, превознося своего молодого короля. Но Иван III даже не дослушал, в ярости грохнул посохом об каменный пол палаты. «Ты, посол!» — отдышавшись, громко проговорил великий князь московский. «Малость поостынь, или я тебя поостужу. Вот дам отпускную грамоту только через половину года, поголодаешь на Москве, да посидишь за крепким тыном, тогда научишься уважать государей». Высокородные бояре закивали шапками. Русские духовные лица начали зло грозить литвинам кулаками. Собственно, говорить ни той, ни этой стране далее резону не имелось. Послы вручили Ивану III доверительную грамоту от короля Александра Казимировича насчет себя, выслушали в ответ обычные слова скорби по усопшему королю Казимиру, да слова благостыни на счастливое правление короля Александра. Насчет выдачи замуж великой княгини Елены Ивановны великий князь обещал подумать. В сватовстве не принято сразу орать от радости, но и долго думать незачем. Выгодное же дело предложено. Да вот наметился при посольстве обычный спотыкач, каковский бывает, когда в грамоте приписано — остатные дела посол наш имеет обсказать на словах. Нарбутович обсказал на словах вот что. «А из устно мне велено тебя, великий князь, расспросить от имени всех рамейских государей, по что ты велел отравить старшего своего сына Иоанна, наследника своего?» Примечание. «Рамейские» значит «византийские». Конец примечания. Говорят в просвещенных странах, что будто для ради того ты его отравил, чтобы посадить на престол мимо древних русских обычаев отчичи-дедич сына своего Василия от второй своей жены Софьи Палеолог. Тут-то и вскочил с престола Иван III во весь свой немалый рост. Да как сыпанул нечистым матом! Да как врезал посохом в каменный пол палаты и повелел послу заткнуть рот. Иначе все посольство просто сгниет на Москве, что бывало не раз. Нарбутович тотчас поднялся тоже, хотел проорать, что посольство немедля отходит от Москвы, да ему в спину вонзился шепот примаса Объединенной Католической Церкви Литвы и Польши. «Именем Пресвятой Девы Марии терпи и молчи!» Примечание. Примас в Римско-католической церкви и Англиканской церкви — почетный титул церковного иерарха в стране, обладающего высшей духовной юрисдикцией над прочими епископами страны. Конец примечания. Нарбутович выдохнул, будто конь, с которого сняли седло, и осел назад на неудобный стул. Был Нарбутович толст, и стул под ним, треща, разошелся на две половинки. Иван III осклабился. «Он, великий князь, стоит, а пощенок литвинский сидит!» «Ладно!» Великий князь провел взглядом по скамье справа. Великие бояре уткнулись в пол. Только сидящий на самом конце скамьи Данила Щеня смотрел прямо в глаза великому князю. Иван III на его взгляд ответно шевельнул пальцами, сжимающими посох. Данила Щеня тут же поправил свою высокую боярскую шапку. «Один есть». В той стране, где архиепископы и митрополит московский Зосима бездвижно и презрительно глядели в библейские телеса, рисованные по сырой штукатурке, в той стране святые отцы, наоборот, зашумели и затолкались. Митрополит Зосима выдержал паузу и только хотел произнести громогласно имя того, кто станет от лица православной церкви иметь изустную беседу с послом Литвинским, как сверху прорычал это имя сам великий князь. «Игумен Волоцкий!» Митрополит Зосима аж обернулся на Ивана Третьего в гневе. Игумен Волоцкий никогда не входил в ближний совет бояр и святых отцов при великом князе Московском. Назначать его в переговорщики с литвинами значило порушить другой московский обычай. Москали вот прямо сейчас задерутся между собой. Послы могут тотчас уезжать со двора. Великий князь повторил уже совсем тихим голосом. «От нашей стороны назначаются моим именем в переговорщике с послами литвинскими боярин Данила Щеня и святой настоятель Волоколамского монастыря». Станислав Нарбутович крепко стукнул себя по колену. «До Волоколамского монастыря гонец станет ехать неделю, да пока старец соберется, еще неделя пройдет, да пока до Москвы доедет две недели. Месяц выйдет сидеть послам на Москве и проедаться. Это бы еще ладно, только игумен Волоколамский мог напрочь порушить хорошо сложенный новым королем Александром план погибели Восточной Руси через его женитьбу на русской княжне. План, недавно тайно утвержденный самим папой римским Александром VI. Простой ниточкой в том плане болталась где-то сбоку православная вера русской невесты короля Александра, исповеданием, конечно, католика. Первое дело — запарить Елену напрочь без ее православной веры и загнать в веру папскую, как положено. А за дочерью великого князя Московского пойдут перекрещиваться в католики и многие русичи, и те, что сидят пока под куполами православных храмов, но на польских да на литвинских землях, в Киеве да в Смоленске, да в Чернигове и в Белгороде, и те, что живут под рукой Москвы пока. На московское княжество уже ощерились и татары казанские, и казаки по низовой вольнице, и поляки, и литвины, и шведы. Даже турки, говорят, тоже стали на Московию голодными глазами посматривать. Да и Новгород с Псковом скоро уж совсем скоро отпадут в сторону католической благости, в смысле под управу литвин и поляков. А пусть бы даже и под руку немцев. Так что ниточка просватной Елены Ивановны потом через свадьбу мигом превратится в толстенный канат. А за тот канат можно тянуть уже всей Европой эту клятую Московию в стаю просвещенных европейских государств и в чистое лоно матери католической папской церкви. Конечно, тянуть придется без великого князя Ивана Третьего. Его, видать, задумано в айропах избыть кляду, чтобы главенствовал у московитов свой шляхетский сейм и чтобы все вопросы граждане решали на собрании. Вот как псковские и новгородские люди. Это у них пока зовется Вече, но ничего, скоро будет зваться Сейм, как положено. Опять же, правда, вопрос, а кто вперед дернет? Ведь русские лярва-урва дергать за ниточки тоже умеют. А уж канаты тянуть, ого-го! Великий князь Московский, заметив напряженное чело литвинского посла, сразу понял его думы и тут же незаметно тронул концом посоха самого ближнего к нему думного боярина и первого предводителя большого полка Ивана Юрьевича Патрикеева. Иван Юрьевич ежегодно за свой счет выставлял на брань до полутысячи своей конницы да по тысяче пеших ратников. У него, по сказкам княжьих тиунов, было прикопано на черный день 80 пудов серебра в денежном чекане и 6 пудов золота в изделиях и посуде. Примечание. Тиун — княжеский или боярский управитель на Руси. Конец примечания. Посему следили за ним днем и ночью три отряда великокняжьих доводчиков. Власть на Москве и сильна токма, что лучками, тиунами да духовенством. Ну и пятью полками рейтар иноземного строя. Им кого бы не резать, лишь бы резать. Особая зато идет плата. Примечание. Рейтеры — наемные конные полки в Европе и России 16-17 веков. Конец примечания. Почуяв посох великого князя пониже своей спины, Иван Юрьевич Патрикеев, великий боярин, встал и громогласно объявил всему литвинскому посольству. «По элику великий государь московский ныне находится в печали и трауре, то мой боярский двор берет послов на свое содержание». Великий боярин кашлянул, сел, снял высокую шапку из бобрового меха, стал вытирать пот со лба и шеи. «Шкуры баранов пусть возвертают на мою поварню», — тихо подсказал Иван Третий. «Забыл етива короста». Иван Юрьевич поднялся, надевши шапки, и бешено прохрипел. «Шкуры баранов, матерь вашу, сдавайте на государеву поварню под отчет!» Вся московская Русь помешалась на указе Ивана Третьего сдавать ему прямо на двор бараньи шкуры. Были и таковские, что хотели деньгами вместо бараньих шкур откупиться. Тогда у троих вотчинников, пожелавших за место шкур сунуть деньги, великий государь земли тордовые и отобрал. А самих их да с семьями сослал в нижние земли, к луговым черемисам. Там выжить, как песню спеть, спел и шабаш. Больше не споешь. Никогда. После того сразу все дотошные люди за город Тулу стали ездить, в степь, исключительно за бараньими шкурами. Во как! Великий князь повелел про шкуры, так чего против у него переть? Скажут свою кровь собирать и ему нести, ведь понесешь. И не спрашивая, зачем?